Раздался громкий хлопок в воздухе, после которого профессора силой отбросило назад и, впечатавшись в стену, он с глухим звуком упал на землю. И в этот раз он уже не поднимался, явно потеряв сознание от такого мощного воздействия. «Ой, простите, профессор Снегг, я не ожидал, что профессор Локонс окажется таким слабым», — состроил я извиняющееся лицо. Снегг вовсе не был разозлен, а даже наоборот, на его лице была видна гордая улыбка. «В следующий раз будьте немного осторожнее, мистер Малфой. Все-таки не все настолько талантливы, как вы. Но все же, за такое мастерское владение сложным заклинанием, я награждаю вас 20 очками». «Да, профессор», — кивнул я, после чего мой улыбками слизеринцев и ошеломленными взглядами других студентов покинул большой зал, так как мгновенно потерял интерес к дуэлям. Было понятно, что навряд ли кто-то захочет соревноваться со мной после показанных мною навыков. К утру легкий снегопад, начавшийся ночью, превратился в настоящую вьюгу, и последний урок травологии в семестре был отменен. Профессор Чеснаук хотела сама укутать мандрагоры, чтобы они скорее росли. Без них целебный настой для проклятой кошки Филча и Колина Криви не приготовишь. Также по школе шли разговоры о вчерашнем дуэльном клубе. Как оказалось, несмотря на то, что у Локонса были сломаны пары ребер и ему пришлось отправиться в лазарет, дуэли продолжились. Однако на этот раз судьей был только профессор Снегг. Но это было еще не все. Как оказалось, один из студентов додумался призвать ядовитую змею, дабы она покусала своего оппонента, что, конечно же, было против правил. И прежде, чем профессор успел разобраться со змеей, выскочил стоящий в стороне Гарри Поттер и заговорил со змеей на парсилтанге, который был змеиным языком, вследствие чего некоторые студенты начали считать его потомком Салазара Слизерина и распускать слухи о том, что именно Поттер открыл тайную комнату, особенно учитывая то, что жертву первого происшествия нашел также он. Глава 82. Услышав про то, что Салазар был змееустом, я сразу же побежал в библиотеку, так как долгое время упускал этот факт. Найдя в библиотеке нужную книгу, я начал листать ее, пока не остановился в категории змей. А через некоторое время мое внимание успешно привлек Василиск. По информации из книги, эти огромные твари могли жить веками и обладают двумя невероятно опасными оружиями помимо клыков. И это невероятно опасный яд, который может уничтожить что угодно, и смертельное зрение, которое убивает любого, кто посмотрит на него. Сначала, читая информацию о нем, я засомневался в том, что в тайной комнате проживает настолько опасная тварь, несмотря на совпадение в принадлежности к змеям и продолжительности жизни. Ведь обе жертвы лишь окоченели, оставшись в живых. Но изучая текст дальше, я понял, что, возможно, это правда. Ведь по информации, убивает лишь прямой взгляд, а если увидеть его через отражение, то симптомы — это окоченение, которое можно вылечить настойкой из мандрагоры. Прокручивая обстоятельства обеих жертв, я понял, что они могли как раз-таки столкнуться с непрямым взглядом. Первая жертва была кошка, и там было много натекшей воды, так что взгляд змея она могла увидеть через отражение в воде. Второй же — это Колин Криви. Всех его обстоятельств я не знал, но все же, он любил везде таскаться со своим фотоаппаратом, так что и тут могла произойти удача. Так что, чтобы окончательно подтвердить свою теорию, мне оставалось выяснить, как именно эта тварь умудряется путешествовать по школе, при этом не привлекая внимания. Ведь она была невероятно огромной, весом более 2 тонн. Еще некоторое время посидев в библиотеке, я решил направиться к теплицам, дабы поговорить с профессором Чеснаук, ведь наша патовая ситуация не могла так продолжаться. Да и к тому же, мне было интересно, не нужна ли ей помощь с укутыванием мандрагор. К сожалению, все теплицы были закрыты, что, вероятно, означало то, что профессор уже закончила со своими делами. Но сдаваться на половине пути было не в моем репертуаре, так что я направился прямиком в ее жилище. Тук, тук, тук. Несколько секунд спустя после моего стука, дверь открылась, и на пороге показалась Мирабель, которая по ее удивленному виду, явно не ждала гостей, а увидев меня, и вовсе не знала, как реагировать. Лишь ее глаза расширились до невообразимого уровня. «Добрый вечер, профессор», — с улыбкой произнес я. «А Малфой, добрый вечер. Могу я чем-то помочь?» — старалась не смотреть на меня девушка. «Да нет, профессор. Я хотел помочь вам с мандрагорами, но так понимаю, что вы уже закончили». «Да ты немного опоздал», — тихо проговорила девушка, после чего между нами возникла тишина. «Кстати, как вам зрелище моей расправы над профессором Локонсом? Я специально вызвал его на дуэль, увидев вас в толпе зрителей, дабы хоть как-то остудить ярость в вашем сердце», — проговорил я главное. Услышав мои слова, профессор резко подняла свою голову и посмотрела прямиком в мои глаза. Ее глаза светились от непонятных мне эмоций, после чего она посмотрела по сторонам и, увидев, что никаких свидетелей нету, освободила проход и пригласила меня внутрь. Зайдя в дом и пройдя в гостиную, я сел на диван и посмотрел на рыжеволосую девушку, которая смотрела на меня несколько секунд, не зная, что ей делать. Мирабель сама не понимала своих действий. Она на поводу своих беспокойных эмоций пригласила юношу, которому подарила свой первый поцелуй, в свой дом, и теперь жалела об этом, так как не знала, что ей делать дальше. И в какой-то момент, дабы между ними не нарастала и так огромная неловкость, она прошла на кухню, дабы сварить им чай. Несколько минут спустя, пока я разглядывал комнату, в которой с моего прошлого изучения ничего не изменилось, вернулась девушка из кухни. В руке у нее были пара чашек и тарелка с конфетами. Вытащив палочку, она взмахнула ею, после чего стол трансформировался в небольшой столик прямо перед диваном, на который она и положила вещи, а затем прошла обратно на кухню, чтобы через несколько секунд вернуться с чайником. Сев рядом, она разлила горячую и вкусно пахнущую жидкость по чашкам и лишь потом посмотрела на меня. «Я благодарна за то, что ты сделал, Драко, но, пожалуйста, в следующий раз не будь таким импульсивным. Я, конечно, удивлена твоим способностям и тому, что ты смог победить взрослого волшебника, но все же, не стоит рисковать собой ради меня. Еще как стоит, тем более учитывая, что в этом замешаны не только вы. Не поймите неправильно, я не оскорблен тем, что пришлось поцеловать вас, а даже наоборот мне понравилось, но, пожалуй, я помолчу». Решил я прекратить свои слова, поняв, что произнес чушь, особенно на фоне того, как девушка мгновенно покраснела. Взяв в руки чашку, я сделал пару глотков чая, а после закусил конфетой. «Надеюсь, в этот раз они без добавления любовного зелья», — вырвалось из моего рта, прежде чем я даже успел подумать. «Извините, профессор, я не знаю, что на меня нашло, видимо, опять начали сильно воздействовать мои эмоции из-за подросткового переходного возраста, и он у меня особенно тяжелый», — скривился я из-за своего безудержного языка. Мирабель молчала, и, подняв голову, я еще раз хотел извиниться, но она не дала мне этого сделать. Схватив меня за голову обеими руками, девушка поцеловала меня. В этот момент я был невероятно удивлен и шокирован, но моя ошарашенность продлилась всего несколько мгновений, после чего в голове будто щелкнул переключатель. Все ненужные и отвлекающие мысли мгновенно исчезли, и остались лишь приятные ощущения от мягких губ профессора, а также ее цветочный аромат. Я начал отвечать на ее поцелуй, а мои руки начали автоматически блуждать по ее телу. Иногда я попадал по ее чувственным местам, из-за чего она одаривала меня своими соблазнительными стонами. Вот только черту мы не переходили. Наше взаимодействие ограничивалось лишь поцелуем и поглаживанием тел друг друга, что, конечно, меня полностью устраивало. В какой-то момент нам стало не хватать воздуха, и поцелуй пришлось разорвать. И лишь тогда профессор поняла, что именно сделала, и ее охватила паника. «Прости меня, Драко, я не знаю, что на меня нашло», — говорила она сквозь тяжелые вздохи, отрывистыми словами. «Не стоит извиняться, профессор, все в порядке, я сам не против». С этими словами я толкнул девушку, отчего она упала на спину, а в следующий момент, нависнув над ней, положил одну из своих рук на ее грудь и вновь увлек ее в поцелуй, чему, конечно же, она не сопротивлялась. Глава 83. По возвращении в замок я узнал новые новости, о которых перешептывались буквально все. Как оказалось, Гарри Поттера застал Пивз, когда он стоял рядом с двумя новыми жертвами проклятия. В этот раз это были привидения почти безголовый Ник и Пуффендуец однокурсник Поттера, Джастин Финч Флитчли. Но самое интересное в том, что, как оказалось, именно его Поттер спас от змеи в дуэльном клубе, хотя никто в это не поверил, и все думают, что Поттер, наоборот, пытался ее натравить на ученика, который, как оказалось, за несколько дней до этого рассказал Поттеру о том, что он маглорожденный. И теперь абсолютно все верили в то, что Гарри Поттер то, кто открыл тайную комнату. Впрочем, в это я совсем не верил, ведь он совсем не был похож на того, кто мог совершить такое. Да и при каждом нападении у него были свидетели непричастности. Впрочем, как говорится в тихом омуте, черти водятся, так что оставалось следить за ним сильнее. Двойное нападение на Джастина и почти безголового Ника обратило страхи в настоящую панику. Удивительнее всего было то, что особенно взволновало школу расправа с почти безголовым Ником. Все спрашивали друг друга, у кого могла подняться рука на бедное привидение, какая страшная сила сумела поразить того, кто и так уже мертв. Все билеты на экспресс Хогвартс, Лондон, уходящий накануне Рождества, были мгновенно раскуплены, и из школы ожидалось массовое бегство. Так что, судя по спискам, в школе оставалось всего несколько человек, а именно, Гарри Поттер, Рон Уизли вместе со всей своей семьей, Гермиона Грейнджер, Флора, Крэб, Гойл и я. Из-за страха Чжоу также решила покинуть школу и провести каникулы у своих родственников, что, конечно же, не могло не раздражать меня. Ведь я думал, что мы наконец-то сможем провести вместе больше времени. Наконец семестр завершился, и на замок опустилась тишина. Рождественское утро выдалось довольно прохладным. Хотя у меня в планах было немного поваляться в кровати, но им не суждено было сбыться. Флора, которая обычно любила поспать, была с утра словно заряженная батарейка, так что ни свет ни заря пробралась в мою спальню и разбудила меня довольно грубым способом. А именно, пригнула прямо на мой живот, выбивая из легких воздух, отчего сон мгновенно улетучился. «Черт побери, Флора, ты что здесь делаешь? Тебе нельзя тут находиться». Не мог я не выругаться, при этом сетуя на местную защиту, которая позволяла девушкам заходить в мужские спальни, а вот мальчикам запрещалось. Хотя если постараться, эту защиту можно было обойти. «И тебе доброе утро, братик, и с Рождеством тебя!» — ухмылялась она, но потом все же слезла с меня, дабы я мог покинуть кровать. Распаковка горы подарков прошла довольно быстро, все благодаря любезной помощи моей несносной сестры. В основном везде были либо открытки, либо сладости, хотя было и несколько более приятных подарков. Например, Нимфодора прислала перчатки, а Флёр теплый свитер в стиле Шармбатона. Весь оставшийся день мы с Флорой предпочли провести в гостиной Слизерина возле потрескивающего камина. В замке было довольно прохладно, так что прогуливаться по нему не было никакого желания, из-за чего даже обед и ужин прошли в гостиной, после того как я не поленился и сходил по украшенному замку в кухню Хогвартса, где были получена разнообразная еда, а вкупе с моим запасом сливочного пива, она становилась еще вкуснее. А вот на ужин мы все же предпочли спуститься в большой зал. Невозможно было не отдать должное великолепию рождественского ужина в Хогвартсе. Большой зал выглядел изумительно. Там было не только множество покрытых инеем рождественских елей и пышных гирлянд из амелы и астролиста, но и чудесный волшебный снег, сухой и теплый, падающий с потолка. Под руководством Дамблдора собравшиеся исполнили его любимые рождественские гимны. Громче всех ревел наш лесничий Хагрид, голос его креп после каждого бокала яичного коктейля. Что было смешным, Фред додумался заколдовать значок старосты своего старшего брата Перси. На значке появилось слово «дурачек», из-за чего все начали смеяться, в то время как староста Гриффиндора не понимал причины. Еще одной хорошей новостью было то, что профессор Чеснаук решила провести праздник в школе, видимо, чтобы следить за мандрагорами. И теперь, после нашего последнего взаимодействия, она не избегала моих взглядов. Хотя наши отношения были довольно запутанными, ведь мы ничего о них не говорили, оставляя все так, как есть. Но больше всего меня смущали взгляды, которые бросали в нашу с Флёр сторону Гарри Поттер и Рон Уизли. Делали они это скрытно, поэтому Флора, конечно же, ничего не заметила. Но мои чувства говорили мне, что что-то неладно. Так что я решил этим вечером не покидать компании своей сестры, а то мало ли что могло прийти в голову этим идиотам. И мои подозрения усилились, когда Гермиона потащила двух своих друзей из большого зала еще до завершения ужина, прямо посередине подачи десертов. И учитывая то, что Рон Уизли был тем еще обжорой, и судя по тому, с каким неохотным взглядом он покинул большой зал, они явно что-то замышляли. После ужина мы вернулись в гостиную и разговорили о всяком. Через некоторое время в гостиной показались Крэб и Гойл, какие-то дерганые и нервничающие. Их взгляд особенно сменился на пугливый, когда эти двое оболтусов увидели меня, что, конечно же, не могло меня не заинтересовать. Увидев своих прислужников, Флора мгновенно обрадовалась и, взяв со стола газету, подбежала к ним, дабы показать последние новости и обсмеять семью Уизли, которых, судя по статье в газете, оштрафовали на 50 галеонов за заколдованную машину. Изначально я не смотрел на них, лишь краем уха вслушиваясь в разговор. Но вдруг речь зашла о тайной комнате, и все бы ничего, ведь о ней все говорят, но меня удивило, что эти оболтусы начали интересоваться у Флоры о том, не я ли открыл ее, так что я решил пошутить над ними и посмотреть на их реакцию, ведь с ними что-то точно было не так. «Да, это я открыл тайную комнату», — произнес я, и сразу же после моих слов Крэп и Гойл явно так побледнели, в то время как Флора лишь закатила глаза, а потом, ухмыльнувшись, начала мне подыгрывать. Мы с ней уже пару раз говорили на эту тему, так что она точно знала, что открывателем тайной комнаты был не я. «Вы только никому об этом не говорите, понятно вам, это секрет, как и то, что следующей жертвой чудища станет эта Гермиона Грейнджер». Глава 84. Сразу же после слов Флоры о Гермионе, Крэб и Гойл побледнели словно привидения и без лишних слов, развернувшись, бросились в сторону выхода из гостиной Слизерина. «Стоять вы двое!» — крикнул я на них, но они не послушали меня, так что мне пришлось вытащить палочку и направить в их сторону заклинание. «Петрифи кустаталус!» — раздался мой голос, после чего вспышка света мгновенно поразила двух студентов, и они полностью обездвиженно рухнули. «Флора, будь добра, позови профессора Снигга!» — посмотрел я на удивленную девушку. Флора посмотрела на меня, но все же без лишних вопросов кивнула, после чего убежала из слизеринской гостиной. Несколько минут спустя Флора вернулась с несколько недовольным профессором зельеварения. Впрочем, его можно было понять, все-таки было Рождество, и в такие моменты проблемы никому не были нужны. «Что такое, мистер Малфой? Надеюсь, у вас серьезная причина для того, чтобы вызывать меня в этот день, тем более накладывать проклятие на других учеников». Не мог он не заметить двух парализованных слизеринцев. «Извините за то, что побеспокоил вас, профессор, но мне кажется, что я поймал двух крыс, что проникли в наше подземелье», — сказал я, также бросив взгляд на двух парней. «У вас есть дока», — начал было он говорить, но в этот момент парни начали преобразовываться, а уже через несколько секунд перед нами предстали парализованные Рон Уизли и Гарри Поттер. И надо было видеть в этот момент лицо профессора. На его лице появилась такая ухмылка, что даже мне стало от нее некомфортно. «Вы проделали отличную работу, мистер Малфой», — буквально промурлыкал Снег, словно я сделал ему самый лучший рождественский подарок, после чего он выпустил из своей палочки Патронуса, который мгновенно исчез, а затем использовал контрзаклинание, дабы разморозить двух гриффиндорцев, которые с неприкрытым ужасом взирали на профессора зельеварения. «Ну и ну, какой улов! Скажите ко мне, что вы здесь делаете и откуда вы взяли оборотное зелье? Хотя нет, давайте подождем вашего декана и директора. Не хотелось бы слушать ваши попытки оправдаться несколько раз», — вовсю ухмылялся профессор зельеварения, после чего мы молча начали ждать прибытия гостей, в то время как побледневшие гриффиндоры буквально тряслись от страха. Через несколько минут в гостиной одновременно появились директор Дамблдор и профессор МакГонагалл, которая при виде своих студентов сильно нахмурилась. «Северус, будь любезен объяснить, что тут происходит», — добродушно произнес Альбус, смотря на Гарри и Рона. «Эти два нарушителя порядка под оборотным зельем проникли в гостиную Слизерина. Вот что происходит. И думается мне, что Грегори Гойл и Винсент Крэб сейчас где-то заперты. Более того, я в жизни не поверю, что они сами могли сварить оборотное зелье, они больно тупые для этого». «Северус», — немного недовольно прозвучал голос директора на высказывании профессора зельеварения, в то время как МакГонагалл продолжала молчать. «Как я и говорил, они не могли сварить зелье. Так что, подозревая, что в этом участвует и мисс Гермиона Грейнджер, я прав», — обратился к ним Снег, но гриффиндорцы молчали. «Отвечайте на вопрос, мистер Поттер. Я не ожидала, что вы можете совершить такое». «Где мисс Грейнджер?» — подала голос Минерва. Она в неработающем женском туалете на втором этаже. В последний момент она передумала идти с нами, да и вовсе отказывалась показываться», — кое-как промямлил Уизли. «Я думаю, что нам стоит проведать ее. Мне кажется, что с мисс Грейнджер могло что-то случиться. Но перед тем, как мы отправимся за ней, мне бы хотелось услышать их наказание за то, что они варили опасное зелье, под чужой личиной проникли в слизеринскую гостиную, а также украли у меня дорогостоящие ингредиенты». Услышав слова Снигга, профессор МакГонагалл поджала губы, после чего, устало выдохнув, произнесла: «За проникновение в гостиную Слизерина и варку опасного зелья без разрешения каждый из вас штрафуется на 50 очков. А за кражу ингредиентов у профессора Снипга я вычитаю еще 100 очков. Но тогда наши очки уйдут в минус. Шокированно выпалил Гарри. Именно, так что вам еще предстоит восполнить эти минусовые очки. А теперь скажите нам, с какой целью вы все это провернули? Мы хотели выяснить, не стоит ли Драко Малфой за открытием тайной комнаты и нападением на учеников. Проговорил Рон, не забыв бросить в мою сторону полный ненависти взгляд. Хаем, и каковы же результаты вашего расследования? Не мог не поинтересоваться директор. Прямо перед тем, как заколдовать нас, Драко признался, что это он открыл тайную комнату и натравил на учеников чудище. А Флора добавила, что следующей жертвой будет Гермиона. Так что мы поймали преступников. Так и не понял этот идиот, что его просто разыграли. Что вы можете сказать на это обвинение, мистер Малфой? Обратился ко мне профессор Снегг, при этом на его лице была ухмылка. Я могу сказать, что они несут чушь. Не отмазывайся, ты сам сказал это. Буквально подскочил Рон и указал пальцем в мою сторону. Конечно, я это сказал. Когда вы притворялись Крэббом и Гейлом, мне показалось странным ваше поведение. Особенно то, что вы ни с того ни с сего заинтересовались тайной комнатой. Так что, дабы подтвердить свои сомнения, я и придумал эту чушь, на которую вы купились и мгновенно выдали себя. Не ври. Тогда почему твоя сестра подтвердила, что ты открыл тайную комнату? Мы не видели, чтобы вы это заранее переговаривали. Не унимался этот рыжий дурачок. Ну так она моя сестра, так что для нас нет ничего сложного в том, чтобы мы могли понять намерения друг друга. В любом случае я уже сказал, что за атаками на учеников стою не я. Во время этих происшествий я всегда находился в компании одного из профессоров. Ты. Достаточно, мистер Уизли. На обвинение ученика в тяжком преступлении я изымаю у Гриффиндора 20 очков. А вы, мистер Малфой, за то, что раскрыли деяния правонарушителей и помогли мне найти воришек моих ингредиентов, награждаетесь 100 факультетских баллов. А теперь, мы, пожалуй, пойдем и навестим мисс Грингер, вы же можете продолжать отмечать Рождество. Договорив, профессор Снегг взмахнул подолом своей черной мантии и направился в сторону выхода. А вместе с ним и директор вместе с профессором МакГонагалл, которая подталкивала гриффиндорцев с расстроенным выражением лица. И мне даже стало жалко ее, ведь уже второй год такой прекрасный профессор теряет огромную кучу факультативных очков из-за таких ужасных учеников. Глава 85. На следующий день выяснилось, что Гермиона выпила зелье с кошачьим волосом, а это было ой как нехорошо. Трансформация сама не откатывалась, и теперь девушке, которая напоминала смесь кошки и человека, предстояло некоторое время провести в лазарете и лечиться под присмотром мадам Помфри. Конечно, это не афишировали, и узнал я о последствиях лишь благодаря профессору Снипгу, который из-за столкновения с оборотным зельем решил детальнее раскрыть все его нюансы. Вскоре рождественские каникулы закончились. И, к слову, они прошли у меня очень хорошо, так как я все свободное время проводил либо с Флорой, либо с профессором Мирабель. Вскоре ученики вновь заполнили стены замка, но нападения вроде как прекратились. Ведь наступил февраль, и даже Гермиона снова показалась в коридорах школы, но новых нападений за все это время не случилось. Впрочем, это принесло радости не всем ученикам. Все гриффиндорцы ходили как в воду опущенные курицы. Оно и понятно, ведь их факультет умудрился не только спустить все факультативные очки, но и задолжать их. Из-за чего я заметил, что троица виновников была объявлена холодная война. А вот слизеринцы наоборот, радовались больше всех, так как были уверены в том, что наш факультет в очередной раз получит кубок Хогвартса. Наступило 14 февраля, а значит день Святого Валентина. И в этот день я получил две открытки, одну от Нимфодоры, а вторую, к моему удивлению, от Чжоу. Когда я вошел на обед в большой зал, то сначала не поверил своим глазам. Стены зала были сплошь увиты пышными, ядовито-розовыми цветами, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек. И это изрядно меня удивило, ведь такое не было в прошлые годы. Но уже через мгновение я понял, почему появились такие нововведения. За преподавательским столом Локонс в омерзительной розовой мантии в тон цветам жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Даже со своего места я видел, как дергается щека у профессора МакГонагалл. А профессор Снегг выглядел так, словно его только что заставили выпить полный стакан гадкой отравы. «С днем Святого Валентина!» — в какой-то момент заговорил Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 46 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все. Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев», – улыбнулся Локонс своей фирменной улыбкой. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снегга, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях. Взгляд Снегга говорил, что он силой вольет стакан яда в глотку первого, кто обратится к нему за любовным напитком. «Мне тоже начал надоедать этот фарс, ведь после тренировки по квиддичу мне жутко как хотелось есть», а Локонс своими никому не нужными стенаниями оттягивал момент, когда вкусная еда окажется в моем желудке. Так что, незаметно вытащив палочку, использовал простое шуточное заклинание Калвория. Мгновенно весь зал разразился громким смехом, а девушки, наоборот, заохали. Ведь в мгновение ока все волосы профессора Зати выпали, и его голова начала блестеть словно отполированный медный котел. И этот идиот сначала даже не понял, в чем проблема, и даже думал, что все в восторге от его идей. Вот только в какой-то момент к нему подошел один из гномов и прошептал на ухо причину смеха. Такого выражения ужаса мне еще ни у кого не удавалось видеть. Профессор словно бладжер вылетел из большого зала, и сразу же за этим за столами появилась долгожданная еда. И прежде, чем приступить к еде, я понял по озорному взгляду директора в мою сторону, что моя шалость не осталась им незамеченной. Впрочем, он не стал меня как-то критиковать на этот счет, так что все обошлось более чем хорошо. Хотя, как позже выяснилось, проблемы это кардинально не изменило. Эти противные карлики шастали по школе и, отлавливая студентов, пели им музыкальные послания, чем, конечно же, смущали незадачливых студентов, которым выпала честь получить такую своеобразную валентинку. «Привет, Чжоу!» – поймал я свою подругу, когда сегодняшние уроки закончились и студенты наконец могли спокойно прогуляться и отдохнуть. Когтевранка, как и всегда, была в окружении своих подруг, которые, одарив нас игривыми взглядами, оставили нас двоих. «Привет, Драка, рада тебя видеть. Ты не против прогуляться? На улице сейчас солнышко и довольно тепло. Решил я позвать ее за пределы замка и там поговорить о ее валентинке, дабы нам никто не мешал. Да и на улице и вправду была замечательная погода». «Конечно», — с радостью согласилась девушка, и уже через некоторое время мы покинули стены замка и начали прогуливаться вдоль берега еще не оттаившего Черного озера, лед которого блестел от солнечных лучей словно драгоценный камень. «Чжоу, я получил твою валентинку». Наконец нарушил я тишину, которая образовалась между нами с тех пор, как мы решили прогуляться. От моих слов девушка на секунду дрогнула, но не прекратила свои шаги. Но ее лицо покраснело, а ресницы трепетали, явно показывая ее мгновенно разбушевавшиеся эмоции, но она продолжала молчать, а я не видел смысла тянуть резину, так что мои следующие слова были довольно прямолинейными. «Скажи мне, я тебе нравлюсь?» «Да, иначе зачем тебе было присылать эту валентинку в форме сердца?» «Да ты мне уже давно нравишься, еще с моего первого курса», — тихо прошептала девушка, и, подняв свою голову, посмотрела своими сияющими глазами прямо на меня. «Я рад, ведь ты мне тоже давно нравишься, Чжоу». Этих слов было более чем достаточно, чтобы мы поняли чувства друг друга. Между нами в очередной раз возникла тишина, но она была как никогда кстати. Постепенно расстояние между нашими лицами начало сокращаться, и в какой-то момент мы начали отчетливо ощущать дыхание друг друга. Девушка закрыла глаза, приоткрыла свои мягкие губки и подалась вперед. И вот, наши губы соприкоснулись, а в моей голове словно взорвались фейерверки, и мы погрузились в это прекрасное чувство нежной юношеской любви. Глава 86. Дни медленно протекали, а погода с каждым днем становилась все теплее и теплее, и вскоре настало время очередного матча по квиддичу, в котором Слизерин был против Пуффендуя. И вот, наша команда, предвкушая победу, вылетела на поле и уже готовилась начать игру, как вдруг появилась профессор МакГонагалл и бегом пересекла поле, держа в руках громадный мегафон. «Матч отменяется», — проревел мегафон, и переполненные трибуны взорвались шумом, криками, свистом. Капитан и команд мгновенно подлетели к ней, дабы выяснить, в чем дело, но профессор даже не взглянула на них. «Всем ученикам вернуться в свои гостиные, там получите дальнейшую информацию, и, пожалуйста, поскорее». После чего она опустила мегафон и жестом подозвала меня к себе. «Вам, мистер Малфой, лучше пойти со мной». От слов профессора у меня мгновенно похолодело в груди, а в голове появились очень даже неприятные мысли. И они усилились, когда я понял, что она ведет меня в больничное крыло. «Вас это очень расстроит», — произнесла профессор МакГонагалл непривычно мягким тоном, когда мы подошли к двери больницы. «Было еще одно нападение, двойное нападение». Договорив, профессор толкнула дверь, и мы вошли внутрь. Мадам Помри кружилась около одной из коек, на которой лежала Гермиона с открытыми глазами, в которых был виден ужас. А рядом с ее койкой сидели Гарри Поттер и Рон Уизли. Сначала я подумал, что профессор МакГонагалл позвала меня из-за Гермионы, что было удивительно, учитывая, что отношения у нас с ней в последнее время были не очень. Но затем мой взгляд упал на соседнюю койку, на которой была вторая жертва, и мое сердце мгновенно ёкнуло. «Чжоу!» вырвалось из моего рта, и я мгновенно подскочил к койке девушки. Я аккуратно взял ее холодную ладонь в свои руки и невольно пустил слезу. Настолько мне было грустно видеть ее такой беззащитной, что сердце буквально щемило от боли. «Не притворяйся, змеюка. Я знаю, что это ты стоишь за нападением. Недаром твоя сестра-пожиратель говорила, что Гермиона будет следующей». Раздался тут позади меня голос Уизли. «Рон, Уизли, как вы смеете говорить такие слова?» Одновременно раздались упреки Гарри и профессора МакГонагалл. Но, к их сожалению, уже было поздно. В моей голове в этот миг словно щелкнул переключатель, и меня охватил настолько яростный гнев, что когда я немного успокоился, понял, что мою руку удерживает профессор МакГонагалл, а Рон Уизли. Ну, можно сказать, что он сам виноват в своем длинном языке. Дверь лазарета была насильно вырвана, а сам парень без сознания валялся в коридоре за пределами комнаты, в то время как мадам Помфри что-то там колдовала над ним. Что тут происходит? Сбежались на шум профессор Снегг и директор Дамблдор. Мистер Уизли довольно неприятно высказался в сторону мистера Малфоя. «Последствия вы можете видеть сами», — проговорила МакГонагалл, поджав губы. Что именно могло сподвигнуть юношу так сильно разозлить, что он атаковал другого ученика? Немного нахмуренно спросил директор. Профессор МакГонагалл осторожно похлопала меня по плечу, после чего подошла к профессору зельеварения и директору, после чего шепотом, дабы остальные не слышали, все разъяснила, после чего на их лицах появились понимающие и сочувствующие взгляды. «Пойдемте, мистер Малфой, я провожу вас обратно в гостиную, и заодно сделаю объявление для всех», — поманил меня Снегг, после чего мы покинули больничное крыло и в тишине дошли до слизеринской гостиной, где были уже собраны все ученики, и профессор Снегг, развернув пергамент, начал зачитывать безрадостную речь. «Все ученики возвращаются в гостиные своих факультетов до 6 часов вечера и больше их не покидают. На уроки будете ходить в сопровождении преподавателя. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Никаких передвижений по вечерам». Переполненная слизеринская гостиная выслушала это строгое предписание, не проронив ни слова. Профессор свернул пергамент, по которому читал, и закончил речь собственными словами. «Вряд ли стоит добавлять, что я давно не был так расстроен. Если преступника не поймают, школа, по всей видимости, будет закрыта. Я настоятельно прошу, все, у кого есть хоть какие-то подозрения, без промедления подойдите ко мне и сообщите, что вам известно». Договорив, профессор Снегг покинул гостиную, а все остальные мгновенно начали шушукаться. «Драко, ты в порядке?» — подошли в этот момент ко мне обеспокоенные Флора и Дафна. «Более-менее, не беспокойтесь», — покачал я головой, после чего аккуратно погладил их по головам. «Мы слышали, что произошло с Чжоу, и хотели навестить ее, но профессора запретили нам покидать гостиную. Хоть я и говорил, что все в порядке, все было совсем не так». Внутри меня бушевала ярость, и единственное, что я сейчас хотел сделать больше всего, так это найти того, кто открыл тайную комнату, и разорвать его на куски вместе с монстром. И я знал, кто может мне помочь в этом. После того, как я увидел странное поведение черных пауков внутри школы, я заинтересовался ими, так что через некоторое время смог найти информацию о том, что в запретном лесу живет колония акромантулов, гигантских разумных пауков. И думается мне, что их главарь может знать о местонахождении тайной комнаты и что за зверь там запрятан. Через некоторое время, когда студенты начали расходиться, я отошел в неприметный угол и, выпив зелье невидимости, дабы не попасться на глаза патрулирующим профессорам, покинул подземелье, а потом и замок. Подойдя к опушке запретного леса, я увидел, как там бегали несколько довольно крупных пауков, так что мигом решил последовать за ними, при этом держа палочку наготове. Я понимал, что делаю невероятную глупость, но я не мог оставить безнаказанным урода, из-за которого пострадал Чжоу. При свете волшебной палочки не составляло труда следовать за цепочкой пауков, бегущих по тропе вглубь леса. Так я шел минут 20, не говоря ни слова и прислушиваясь к звукам, отличающимся от шелеста листьев и хруста под ногами. Скоро деревья обступили тропинку плотной стеной, закрыв кронами небо, и моя волшебная палочка осталась единственным огоньком в непроницаемом мраке. И тут я заметил, что мои восьминогие проводники сворачивают с тропы. Делать было нечего, и мне пришлось сойти с тропы, поэтому с этого момента начиналась настоящая опасность этого проклятого леса. Я последовал за мечущимися тенями пауков, которые шли теперь, петляя между деревьями. Идти было трудно, под ноги попадались пни и корни, почти не видные в темноте. И шел я уже не менее полутора часов. Мантии то и дело цеплялись за нижние ветви деревьев и кусты ежевики. Спустя какое-то время стало заметно, что я иду по пологому склону, хотя заросли вокруг были все так же густы. Глава 87. В какой-то момент я услышал странные шорохи. Подняв палочку вверх, я использовал другое заклинание, чтобы осветить большую площадь, и понял, что окружен гигантскими пауками, которые медленно крались ко мне, щелкая своими жвалами. «Я знаю, что вы понимаете человеческую речь, так что отведите меня к своему вожаку», — раздался мой голос, но эти твари решили проигнорировать мои слова и лишь ускорились для нападения. Инсиндия, Депульса, Бомбарда Максима. С моей палочки начали слетать мощные проклятия одно за другими, из-за чего всех пауков буквально разрывало на куски или превращало в бегающие факелы, а деревья и прочая окружающая флора изменилась до неузнаваемости. В какой-то момент пауки закончились, а оставшиеся несколько в страхе начали сбегать в одну сторону. Так что, не теряя времени, я погнался за ними, хотя из-за местности это было очень сложно, из-за чего по пути я расцарапал себе лицо и прочие части тела, а моя одежда превратилась в лоскуты. Благо репаро помогало. После некоторого времени тьма наконец рассеялась и стало видно. Листья на земле шевелятся от пауков как живые. Крутя головой, я разглядел обширную лощину. Деревьев не было, и ничто не мешало луне ярко освещать сцену, которая не могла присниться и в самом кошмарном сне. Пауки. Но не те, которых я буквально недавно превратил в куски ошметков. Эти пауки были невероятно огромными, размером с лошадь, восьмиглазые, восьминогие, черные, мохнатые, гигантские. Но в этот раз они не торопились меня атаковать, но в любом случае палочку я держал наготове. Спустившись вниз по влажному от росы склону, я зашагал к призрачно-серебристому куполу, сплетенному из паутины в самом центре. Меня сопровождали мохноногие сородичи, возбужденно щелкая жвалами при виде добычи. Тут один из пауков начал что-то непонятно произносить, и сквозь шум я кое-как смог разгадать слово «эрагог». Откуда-то из глубины паутинного купола очень медленно появился паук размером с небольшого слона. Черноту его тела и ног пробивала седина, и все глаза уродливой, украшенной жвалами головы, молочно белели. Он был слеп. «Что там еще?» — проскрипело новое чудище, щелкнув челюстями. «Люди!» — клацнул в ответ паук. «Это Хагрид», — спросил эрагог, подходя ближе. Его пленчатые бельма неуловимо задвигались. «Нет, незнакомец. Он убил наших сородичей», — проговорил другой. «Убейте его», — раздраженно щелкнул эрагог. «Я так сладко спал». Все пауки в ту же секунду начали нападать на меня, словно обезумевшие. Их было невероятное количество, так что скорость моих заклинаний стала не успевать атаковать всех, из-за чего монстры становились все ближе и ближе. Тогда я стиснул зубы и решил использовать невероятно сложное и в то же время самое мощное темное заклинание, которое не являлось запрещенным, а именно адское пламя. Вмиг из моей палочки появилась гигантская волна высокотемпературного пламени, которая мгновенно аннигилировала всех ближайших врагов. Мощность заклинания была настолько сильной, что мне кое-как удавалось сдерживать его под контролем, а сама палочка так и норовила вылететь из моих рук. Но в конце концов я справился, и неконтролируемый огонь принял форму гигантской огненной змеи и начал превращать в пепел всех обитателей этой поляны. «Остановись!» В какой-то момент прозвучал голос паникующего вожака колонии пауков, но я не останавливался, дабы показать ему последствия его опрометчивого решения. «Пожалуйста, остановись! Я сделаю все, что угодно, только не уничтожай моих потомков!» Через некоторое время снова раздался голос Арагога, но в этот раз в нем звучали нотки мольбы. Так что я решил, что теперь они будут достаточно сговорчивыми и через несколько секунд затушил пламя, при этом будучи готовым в любой момент пустить палочку в ход. С этого сразу и надо было начинать, а не нападать без лишних слов. Взглянул я на паука, что, как мне показалось, с печалью оглядывал трупы своих родственников. «Что тебе нужно, человек?» — наконец произнес Рогок с опаской в голосе. «Мне нужна информация о тайной комнате, о том, кто там заперт и где она находится. Там заперто древнее дьявольское порождение, которого мы, пауки, смертельно боимся. Хорошо помню, как я молил Хагрида отпустить меня, учуяв, что оно бродит по замку. Так ты питомец Хагрида, не мог я не удивиться. Впрочем, это сейчас не важно. Мне нужно больше конкретики о существе в замке. Мы никогда не говорим об этом», — с жаром заклокотал Рогок. «Мы не произносим его имени. Я даже Хагриду никогда не называл этого ужасного зверя, хотя он просил меня, и много раз. Трусы только и умеете нападать на беззащитных учеников. Не мог я не произнести с презрением, но потом все же добавил. Это ведь Василиск, верно?» Стоило моим словам сойти, как Рогок вместе с оставшимися пауками в ужасе отскочили от меня, что подтвердило мою догадку. И теперь я понял, почему пауки так страшатся его. У них ведь много глаз, так что пауки не имеют возможности спрятаться от смертельного взгляда Василиска, из-за чего он природный враг всех членистоногих. «Где находится тайная комната? Я уверен, что ты знаешь проходе, что ведет в него, учитывая, что весь замок кишит твоими сородичами». Арагог помолчал несколько секунд, после чего заговорил. «Второй этаж замка. Комната, которую вы, человеки, называете женским туалетом. Проход находится в нем. Где именно? И как открыть проход, мы не знаем. Знаем лишь то, что чудище всегда появляется оттуда. Я сказал все, что знаю о нем. Хорошо, я узнал то, что мне нужно. А теперь прикажи кому-нибудь из своих потомков, дабы они вывели меня из леса, и без глупостей, в противном случае вам вид исчезнет из леса». Отдал я приказ, так как довольно сильно устал блуждать по лесу, а верхом на пауке, я мог быстро его покинуть. Арагог мгновенно прощелкал что-то своими жвалами, после чего из толпы выполз довольно большой паук со страхом в глазах и опустился передо мной на свое пузо, дабы я мог легко подняться на него. И я уже собирался это сделать, как недалеко, откуда выполз Арагог, увидел знакомое синее свечение. «Что это там? Что там светится?» Обратился я к Арагогу, указывая в сторону свечения. «Там ничего не светится, но я основал там свое гнездо, так как почувствовал, что магический фон там сильнее, чем в других местах. И благодаря этому я вырос таким крупным, научился говорить и прожил так долго», — смиренно проговорил паук. Глава 88. Проигнорировав Арагога, я начал идти вглубь его логова, и вскоре начал чувствовать какой-то зов, словно мое тело тянется к этому месту. И в какой-то момент, за кучей густой паутины я заметил то, что испускало этот свет, будто из земли вырывался какой-то источник магии, и мое тело призывало прикоснуться к нему, так что с некоторой опаской, но все же я подошел к этому источнику и прикоснулся к нему рукой. В тот же миг он начал ассимилироваться с моим телом, пока полностью не исчез. Я почувствовал, что мое тело словно наполнилось энергией и стало сильнее. Усталость будто рукой сняло, и внутри будто появился источник невообразимой мощи. Недолго думая, я попытался его использовать и, прошептав обычное заклинание бомбарда, взмахнул палочкой. И у меня получилось. Источник энергии внутри меня будто иссох, а из конца палочки вылетело заклинание, которое ничем не отличалось от обычного. Но это продолжалось до тех пор, пока оно не попало в скалу, которая с громким бумом рассыпалась в гальку. Это вызвало у меня невероятный шок, ведь обычно даже усиленная бомбарда Максима не могла даже и близко привести к таким разрушениям. Меня мгновенно накрыли радость и печаль. Радость от того, что я смог использовать такое мощное заклинание, и печаль, что оно было одноразовым. Но несколько минут спустя, я вновь обрадовался, так как почувствовал, что источник мощной магической энергии начал восстанавливаться внутри меня, а пару минут спустя и вовсе полностью восстановился, и я готов был использовать его в очередной раз. Но делать я этого не стал. Сейчас было не до развлечения, и приоритетом стояло вернуться в замок и сообщить профессору Снегу о своем расследовании. Благодаря быстрому и ловкому пауку, лес я покинул уже через 10 минут. Так что уже спустившись прямо на краю леса, я отпустил испуганного паука, после чего поспешил в сторону замка. «Господи, мистер Малфой, что с вами? И что вы делали в такой поздний час за пределами замка?» — раздался обеспокоенный и в то же время суровый голос профессора МакГонагалл. «Проводил расследование, хоть для этого и пришлось нарушить всевозможные правила, но я смог найти информацию о тайной комнате. Вывалил я информацию на нее, из-за чего профессор мгновенно забыла про правила и мигом повела меня в кабинет Дамблдора. Когда мы поднялись в его кабинет, кроме директора там присутствовал и профессор Снег, которые мигом начали изучать мой внешний вид. И лишь тогда я понял, что вся моя одежда была испачкана внутренностями пауков и пеплом. «Директор, мистер Малфой говорит, что проводил расследование и нашел информацию о тайной комнате, и похоже, для этого он покидал замок». После слов профессора трансфигурации, либо обоих мужчин мгновенно стали серьезными. «Драко, расскажи нам, пожалуйста, как и где ты добыл информацию о тайной комнате, и о том, что тебе известно», — проговорил Дамблдор, и все начали внимательно меня слушать. Еще некоторое время назад меня привлекло странное поведение пауков замка, так что после того, как моя подруга пострадала, я решил проследить за ними, и следить пришлось прямо до середины запретного леса, где было логово гигантских акромантулов. Они, конечно же, не хотели вести со мной беседу и напали, но после небольшой воспитательной работы заговорили. Их вожаком оказался акромантул по имени Арагог, бывший питомец Хагрида, который был свидетелем прошлого открытия тайной комнаты, и он же поведал мне о том, где именно проход в него и что за тварь там прячется. Уму непостижимо. Как вы вообще додумались пойти в опасный запретный лес? Это чудо, что вы выжили, — мгновенно забеспокоилась МакГонагалл. Это не чудо, а результат моих многих тренировок и навыков. Но это не главное. Главное то, что в тайной комнате живет Василиск, природный враг всех пауков. И это его взгляд заставил оцепенеть студентов, которым повезло столкнуться не с прямым взглядом на монстра. «Понятно, теперь я все понимаю», — кивнул Дамблдор, не обращая на покрытый ужасом взгляд профессора МакГонагалл, и быстро объяснил свою теорию о том, как именно повезло студентам, и она полностью соответствовала моей. «Так где же находится проход в эту тайную комнату?» — задал ключевой вопрос директор. «В неработающем женском туалете на втором этаже». Арагог сказал, что Василиск всегда появляется оттуда, но где именно проход, он сказать не может. Теперь это очень даже похоже на правду, ведь большинство нападений случались именно на втором этаже, да и несколько раз во время нападений там было огромное количество воды. «Профессор Снег, мы сейчас же направимся туда и начнем искать проход в тайную комнату, а после уничтожим Василиска. Фаукс нам в этом поможет», — проговорил директор и встал с места вместе со Снегом. «Я с вами», — мигом вызвался я пойти вместе с ними. «Об этом не может быть и речи, мистер Малфой. Это невероятно опасно, вы и так оказали невероятную услугу школе», — сразу же запротестовала профессор трансфигурации. «Пускай мальчик пойдет с нами, рядом со мной ему ничего не грозит», — добавил в этот момент директор, так что профессору ничего не оставалось, как замолчать. Несколько минут спустя мы прибыли в женский туалет на втором этаже, и к нашему всеобщему удивлению, мы там были не одни. Помимо нас там была первокурсница Гриффиндора и по совместительству самая младшая из семьи Уизли, Джинни Уизли. «Будьте добры нам объяснить, что вы тут делает, мисс Уизли», — проговорил Снег, при этом его рука схватилась за палочку. Девушка не ответила, лишь посмотрела в нашу сторону стеклянными глазами, а в следующий момент рухнула, потеряв сознание. Директор Дамблдор мгновенно подскочил к ней и изъял из ее руки какой-то черный блокнот и стал его изучать, в то время как профессор Снег отправил с помощью патронуса сообщение. «Какая невероятно могущественная и темная магия!» — наконец прозвучал голос директора, чем привлек наше внимание. «Что это, директор?» — заинтересовался Снег. «Пока точно не могу сказать, но эта вещь невероятно опасна. И если я не ошибаюсь, она контролировала это бедное дитя, и возможно, что именно она стоит за открытием тайной комнаты. Более подробно мы узнаем, когда они придет в себя и расскажет все в кругу своих родителей». Вскоре прибежали профессор МакГонагалл и мадам Помфри. Директор Дамблдор им все разъяснил, а также приказал оповестить родителей Джинни. После чего они ушли, а мы начали искать проход в эту проклятую тайную комнату. Глава 89. Некоторое время мы искали проход, но как бы мы ни старались, все было безуспешно. Но благо все поменялось, когда в туалете появилось местное привидение Плаксы Миртл. Вау, как много у меня сегодня посетителей, да еще и сам директор. Раздался ее голос, когда она вылетела из-под унитаза и начала горизонтально парить. А Миртл, ты-то нам и нужна. Скажи, пожалуйста, о том, как именно ты умерла. Первым заговорил директор. Миртл в мгновение ока преобразилась, буквально расцвела на глазах, точно еще никто никогда не задавал ей столь лестного вопроса. «Ао, это был кошмар», заговорила она, смакуя каждое слово. «Я умерла прямо здесь, вот в этой кабинке. Как сейчас помню, спряталась я сюда, потому что Оливия Хорнби смеялась над моими очками, обидно дразнила. Я заперлась на задвижку и стала плакать. Потом услышала, что в туалет вошли и стали говорить. Я не поняла что, наверное, на другом языке. Один из говоривших был мальчик. Я, естественно, отперла дверь и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. Тут-то это и произошло. Миртл надулась от важности, лицо ее просияло. Я умерла. Помню только два огромных-преогромных желтых глаза. Все мое тело сдавило, куда-то понесло. А потом я снова сюда вернулась. Я решила постоянно являться Оливии Хорнби. Ну, ты понимаешь. Ох, как она жалела, что смеялась над моими очками. Где именно ты видела эти глаза? Теперь уже я решил задать вопрос. А, где-то там. Миртл неопределенно махнула в сторону умывальника перед ее кабинкой. И, кстати, один из кранов никогда не работал. Как бы невзначай добавили девушка. Подойдя к умывальнику, мы начали изучать нужный кран, и вскоре нашли на нем нацарапанную змейку. «Откройся!» Тотчас взмахнул палочкой директор, но ничего не произошло. «Директор, Миртл сказала, что говорили на другом языке. Может, нам нужен парсилтанг? У нас ведь есть ученик, владеющий им», предположил я. «Хорошая идея, мистер Малфой, но уже довольно поздно и не стоит будить студентов. Парсилтанг не такой уж и сложный язык, так что, имея справочник и стремление, можно его выучить. Я, конечно, не знаток, но несколько слов проговорить смогу». Договорив, директор приблизил свое лицо к крану и прошипел точно змея. В тот же миг кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение, умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавшей начать спуск. Какой прекрасно скрытый проход! Салазар Слизерин оправдывает свое имя. В каком-то восхищении проговорил Дамблдор, после чего выпустил из своей палочки патронус. И мы стали ожидать, только я пока не понимал, что именно, но задавать вопросов не стал. Наконец, пару минут спустя прилетел Феникс Фаукс, с тремя метлами в лапах, после чего, бросив их перед нашими ногами, первым погрузился в тоннель. «Итак, Драко, ты же не против, что я буду к тебе так обращаться?» «Конечно же нет», мгновенно покачал я головой. «Хорошо, тогда слушай, сейчас мы начнем погружение, и ты должен запомнить два правила. Во-первых, ты всегда должен находиться позади нас, а во-вторых, при любом постороннем звуке мгновенно закрывай глаза, все понятно?» Серьезно проговорил директор. «Да, господин директор», кивнул я, после чего мы сели на метла и начали плавно спускаться по проходу. Полет в трубе был похож на спуск с крутой горы, бесконечной, темной, покрытой слизью. Мимо пролетали отходящие в стороны рукава, но ни один не был таким широким, как главный канал, который, извиваясь, круто уходил вниз. Скоро никто не сомневался, что летим мы глубоко под замком, ниже всех подземелий. В какой-то момент труба вдруг изогнулась под прямым углом, выпрямилась и оборвалась. Мы вылетели из нее и приземлились на мокрый пол во тьму каменного тоннеля высотой в человеческий рост. Какое грандиозное сооружение! Мы, наверное, ушли под школу на целые мили, произнес директор, освещая территорию вокруг нас своей палочкой. Продолжили мы путь, теперь уже пешим ходом. Шаги по мокрому полу разносились под сводами подобно гулким шлепкам. Гонимая лучом света, тьма отступала, открывая все те же влажные, облепленные илом стены. В волшебном свете тени идущих казались фантастическими чудищами. Помните, при малейшем шорохе надо сразу же зажмуриться, не мог нам не напомнить директор. Но в тоннеле царила мертвая тишина. Первым неожиданным звуком был хруст. Профессор Снегг наступил на что-то, оказавшееся крысиным черепом. Директор направил на него луч света, Весь пол был усеян костями мелких животных. В какой-то момент путешествия впереди показалось что-то гигантское. Мы замерли и начали всматриваться в черноту, едва освещенную огоньком. Впереди я различил контуры огромных колец, лежащих поперек тоннеля. Кольца не двигались. Все в порядке. Это сброшенная кожа Василиска. В противном случае Фаукс дал бы знать об опасности криком. Проговорил директор, успокаивая нас. Некоторое время рассматривая исполинскую змеиную шкуру, мы ее миновали и отправились дальше. Тоннель поворачивал снова и снова, и каждый из нас хотел, чтобы тоннель побыстрее кончился. Наконец, миновав еще один поворот, мы увидел перед собой гладкую стену, на которой вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками. Вместо глаз у них блистали огромные изумруды. И прямо около этой стены с гордым видом сидел Феникс. Директор подошел вплотную, отчего глаза змеи мгновенно засветились, будто ожили. «Приготовьтесь мгновенно реагировать», — в очередной раз напомнил директор, после чего с его губ в очередной раз сошло змеиное шипение. В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в стороны. Фаукс первым полетел внутрь, а после и мы последовали за ним. Мы оказались на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Каждый из нас вытащил свою волшебную палочку, и мы двинулись между колонн вперед. Каждый шаг отзывался эхом от перечеркнутых тенями стен. Я прищурился, готовый плотно сомкнуть веки при малейшем движении. Каменные змеи, казалось, следят за нами темными глазницами. Не раз впереди мерещилось какое-то слабое шевеление. За последней парой колонн, у задней стены, высилась циклопическая, до потолка, статуя. Гигантское лицо над нами с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, подпиравшие гладкий пол. Но Василиска не было видно. Похоже, что змей в спячке, нам же лучше, будет время подготовиться к столкновению. И возможно нам даже не придется сражаться. Глава 90. Похоже, что змей в спячке, нам же лучше, будет время подготовиться к столкновению. И возможно нам даже не придется сражаться. Проговорил директор, после чего несколько раз взмахнул своей палочкой, отчего рядом с нами с помощью трансфигурации появилось несколько петухов. Насколько бы Василиск не был опасен, у него есть одна фатальная слабость, а именно петушиный крик, от которого он мгновенно умирает. Недаром Хагрид жаловался, что на его курятник несколько раз нападали и перебили всех петухов. Начал разъяснять свои действия директор. «Фаукс, ты видишь Василиска?» Наконец обратился он к Фениксу, который летал высоко над нашими головами. На слова директора, Феникс мгновенно прокричал в воздухе. «Отлично, тогда по моему сигналу вымани его». Снова обратился к птице директор, после чего посмотрел на нас. «Фаукс говорит, что змей спит внутри гигантской статуи. Давайте спрячемся за одной из колонн, после чего Фаукс выманит змей, а все остальное сделают петухи. После чего Феникс выколет змею глаза, и мы сможем со спокойной душой рассмотреть это гнусное создание». После объяснения, мы мгновенно спрятались за одной из дальних колонн и к тому же зажмурили глаза, после чего директор подал сигнал Фениксу. В тот же миг крики птицы начали раздаваться с повышенной громкостью, а через некоторое время раздалось громкое шипение, после чего был звук, будто что-то огромное и тяжелое приземлилось на пол. Вот только в этот момент раздались петушиные крики, после которых раздался какой-то вопль, будто наполненный ужасом, а потом очередной глухой звук удара, и на некоторое время все затихло. Но это продолжалось недолго, ведь в какой-то момент раздался крик Феникса, а следом за ним и голос директора. «Все готово, змей повержен и убит, мы можем выходить». Сразу после слов директора, мы вместе вышли из-за колонны, и нам предстал вид на огромную уродливую змею, из глазниц которой текла кровь. И на самой высокой ее части, горделиво сидел Феникс, будто хвалился своим достижением. Я подошел к змею поближе, дабы рассмотреть его поподробнее. Все-таки не каждый день удается воочию увидеть легендарное чудище. Но основная причина была не в этом, а в том, что прямо рядом с его головой была очаг магии, прямо как в запретном лесу. И ни директор, ни профессор Снег его не видели. «Осторожнее, мистер Малфой, не пораньтесь. Яд Василиска невероятно опасен, и даже капли хватит, чтобы убить всех нас», — раздался предостерегающий голос Снегга. «Все в порядке, Северус. Я не думаю, что лучший ученик потока драка не знает, насколько опасен Василиск. Пускай любуется, все-таки лишь благодаря ему нам удалось найти и уничтожить терроризирующее школу чудище. Профессор Снег, мы же не оставим труп Василиска здесь просто так. Я уверен, что некоторые его части можно использовать для экспериментов при варке зелий». Решил я озвучить свои мысли, дабы отвлечь его внимание. При этом незаметно коснулся очага, и он, как и в прошлый раз, начал впитываться в мое тело, и когда мое тело его полностью ассимилировало, я понял, что энергии в моем теле стало намного больше, так что теперь я мог использовать усиленные этой энергией заклинания несколько раз подряд. «Прекрасная идея, мистер Малфой. Я прикажу эльфам, чтобы они разделали тушку и отнесли в мой кабинет пригодные части», — кивнул Снег. «Что ж, тогда давайте возвращаться на поверхность. Время уже позднее, и я уверен, что Драко сильно устал. Завтра нам понадобятся его показания, когда прибудут родители девочки Уизли. А на изучение этой комнаты у нас теперь есть полно времени». Вскоре мы вернулись на поверхность, где я быстро принял душ, а после, вернувшись в свою спальню, безумно уставший лег спать. Рано утро, я как и всегда проснулся, а потом, умывшись, спустился в гостиную, где, как оказалось, меня ждал профессор Снег. «Вас ждет директор», — коротко сказал профессор зельеварения, после чего мы последовали в сторону его кабинета. И стоило войти в него, как я услышал несколько голосов, а вскоре увидел их обладателей. Как оказалось, здесь были профессор МакГонагалл, директор Дамблдор, родители Джинни и она собственной персоной. «Директор, я привел мистера Малфоя», — раздался голос Снегга, и тогда взгляды всех присутствующих сконцентрировались на мне. При этом взгляды мистера и миссис Уизли явно выражали озадаченность от моего присутствия. «Итак, раз уж все собрались здесь, тогда мы можем послушать историю о том, как именно мистер Малфой смог разгадать секрет тайной комнаты». После слов директора, как бы мне ни хотелось, мне пришлось в очередной раз рассказать обо всем, а под конец истории Джинни Уизли и вовсе расплакалась.